Неожиданно между двух ручьев открылся черный провал. Две оказавшиеся рядом гориллы сорвались в него, а остальные, визжа от ужаса, бросились в рассыпную. Провал был черным, как пустота вселенной, и если бы не упавшие в него писсяусы гориллы, Касьян мог бы принять образовавшуюся дыру просто за пятно мрака. Настолько плоским казался этот вход в ничто. Черный провал втянул в себя все следы жуткого пиршества и медленно закрылся. А писсяусов уже и след простыл, и безмятежно-розовая гладкая поверхность вновь простиралась до самого горизонта в томительном однообразии, словно ничего и не происходило. Пролеткин призадумался. Хартесита задала ему задачку не из легких. На машинный мозг надеяться не приходилось. Слишком мало информации, слишком она беспорядочна. Кумекать надо было собственным серым веществом. Касьян вновь сделал себе кофе, сотворил блюдо кукурузных хлопьев и принялся кумекать. Мигель слов на ветер не бросал, — думал Касьян. — И если есть запись о противоядии, значит, противоядие было. Меж тем Мигель искусан насмерть писяусами-гориллами. Значит, все очень просто. Мигель случайно оказался рядом во время мрачного пиршества писяусов, и либо брызги планетных выделений попали на его скафандр, либо майор Хартес подвернулся под горячую лапу волосатого аборигена. Ну, а потом черный провал, и, надо думать, это не что иное, как выход в надпространство. Ну, а потом... Касьян не знал, что было потом. И, значит, весь вечер просидел Касьян перед иллюминатором, играя в шашки со своим дрессированным мышонком Васей, слушая музыку и поедая на пару с Васей продукты из корабельных запасов. Но Хартесита оставалась спокойной. Никаких происшествий, только редкие комарики стукались порой в толстый сапфировый иллюминатор. Касьян любил отделывать свои апартаменты под старину, и все иллюминаторы супербота были выполнены из лейкосапфира, а не из модного ныне фотолита. Ночью Пролеткин прозондировал пространство над Кабану и обнаружил, что пути наверх нет. Капитан Пролеткин был в ловушке. Ждать, пока вновь откроется безопасный туннель на орбиту, дело неблагодарное. А рваться на пролом через хронобурю себе дороже. При хортесидской интенсивности гравитационных вихрей ни один компьютер не мог бы гарантировать корректировку курса, а выскакивать наугад в произвольную точку на оси времени Касьян считал ниже своего достоинства. Зондирование пространства лишний раз убедило его в правильности собственной идеи, и спать он лег со спокойной душой. Наутро Касьян вновь подсел к окну в полной готовности к выходу наружу. Мысль об исследовании ближайших окрестностей он оставил сразу после укуса миленького писсяуса. Эксперименты над собственным организмом не входили в планы знаменитого контактера. И потому предполагавшийся выход на поверхность должен был стать последним. Касьяну повезло. Не прошло и часа, как полетели с багровых небес Хартеситы тучи маленьких злобных зверьков, и давешний спектакль развернулся во всей своей красе. Касьян проверил все системы жизнеобеспечения скафандра, подхватил рюкзачок с провизией и приборами, бросил туда три борт-журнала, свой, Мигеля и один пустой, посадил в карман мышонка Васю, тихо сказал: «Прости, прощай, Кабану», не вышел под открытое небо. Очередная расправа происходила на этот раз еще ближе к кораблю, и яркие, красные ручейки затекали на бордово-черную лепешку под суперботом и собирались лужицами вокруг его опор. Песчаусы как бы совсем не обращали внимания на Касьяна. А он стоял, широко расставив ноги, с абсолюторами в обеих руках и ждал дальнейшего развития событий. Ему снова повезло. Черный провал в надмирные сферы разверся как раз в двух шагах от того места, где он стоял. И Касьян успел подстрелить трех лохматых гигантов, которые, не сделая он этого, могли бы свалиться в бездну раньше его. Из колодца, куда прыгнул Касьян, не было видно красного неба Хартес-Сити. И не потому, что края его уже сомкнулись. Просто, пересекая плоскость черноты, падающий попадал в небытие. Чутьем старого галактического волка Касьян почуял чудовищное искривление пространства, порядка миллионов риманов. А когда катаклизм завершился, и капитан Пролеткин ощутил на своем теле направленную силу гравитации, а под ногами нечто достаточно твердое, он решился, наконец, разорвать первозданный мрак небытия светом мощной лампы своего любимого фонаря на внутриядерных батарейках, переделанной, в свое время из габаритной фары межпланетного танкера. И обнаружил себя внутри не совсем правильного эллипсоида, образованного тонкой полупрозрачной пленкой, оказавшейся на поверку необычайно прочной и упругой, за которой во всех направлениях маячило нечто неопределенно красное, влажное и дышащее. Пытаться разорвать пленку лучом абсолютора было бы не только нетактично по отношению к пожиравшей пролетке на планете, но и просто опасно, тогда как в маленьком, услужливо предоставленном ему эллипсоиде было достаточно уютно. И, проанализировав свои ощущения, Касьян лег на пол. Сила тяжести четко разграничивала пол и потолок в его новом доме. Подложил под голову рюкзачок, вытащив из него все твердые предметы, засек время по хронометру и загасил фонарь. Касьян умел погружать себя в сон усилием воли, поэтому никогда точно не знал, ощутил ли уже желание спать или еще нет. Но когда через 12 часов он проснулся, то с поразительной ясностью осознал, что не хочет не только есть, но даже пить. Еще через 12 часов у него так и не появилось желания ни есть, ни пить, ни спать. Ничего. А еще через 24 часа, просидев почти все это время в темноте и размышляя, он понял, что больше у него не будет никаких плотских желаний и ныне, и присно, и во веки веков. А за стенками эллипсоида едва уловимо шевелилась непонятная жизнь, и было почему-то такое чувство, что эллипсоид растет, хотя на глаз он совершенно не изменился, и Касьян знал почему, потому что он сам растет вместе с эллипсоидом. Как это, Касьян объяснить не мог.